84. Ты мне на самом деле нравишься. Я желаю тебя. Очнувшись, Чинтянь обнаружил, что вокруг было темно, очень темно. Сперва он ощутил боль, затем холод. По правде говоря, последние 50 лет своей жизни он провел у ледяного озера. Все его тело, каждая косточка были созданы в этих водах. Он давно должен был утратить чувство холода. Но это, похоже, было очень странное место. В отличие от настоящего мороза, в этой мрачной темноте разливалась холодная ци, медленно, но верно, пробиравшая юношу до костей. Даже будь у Чинтяни медная кожа и железный позвоночник, он все равно не смог бы устоять перед этим медленным убийцей. Стоило только человеку попасть в подобную ситуацию, как силы тут же покидали его. Разум затуманивался, и он начинал чувствовать себя вялым и измотанным. Чинтянь нахмурился. Что это за проклятое место? Шуаньжэнь все еще висел у него на поясе. Чинтянь пошевелил окоченевшими пальцами и обнаружил, что копье вновь превратилось во флагшток, и душа древнего зверя вернулась на свое место. Знамя истинного дракона было крепко зажато в его ладони. Осознав, что не потерял ни одну из этих вещей, Чинтянь почувствовал облегчение. Он потянулся, намереваясь подняться на ноги, но едва оперся о землю, как ладонь пронзила жгучая боль. Он вдруг вспомнил, что прихватил с собой око массива истребителей демонов. Однако, когда он попытался посмотреть на свою руку, она оказалась на удивление чистой. Мало того, что она не была ни черной, ни окровавленной, как он себе представлял, на коже, казалось, вообще не было ни царапины. Это было поистине странно. Чинтянь как следует сосредоточился, и на его пальцах вспыхнул белый огонек. Огонек очертил в воздухе небольшой знак, по форме напоминавший человеческое ухо, а затем исчез. Кроме оставшейся жгучей боли и необычной отметины, больше ничего не изменилось, и Чинтянь решил оставить размышления об этом на потом. В этот раз он заметно перенапрягся, и его раны открылись. Чинтянь тихонько зашипел и попытался было погрузиться в медитацию, чтобы восстановить свое дыхание и залечить травмы. Но в этот самый момент он вдруг услышал неподалеку голос Янь Джиньмина. «Оставь в покое свой изначальный дух!» Янь Джиньмин сидел неподалеку от него, его голос звучал немного хрипло. «Если я правильно понимаю, мы угодили во владение внутреннего демона, в окрестности башни отсутствие сожалений. Ты ранен?» «Нет, я ведь не какой-нибудь там бродячий заклинатель!» Чинтянь уперся на землю и, наконец, встал. «Что здесь происходит? Да, Шисюн, ты в порядке?» «Я-то в порядке, сиди спокойно!» — отозвался Янь Джиньмин. «Сила массива истребителей демонов оказалась слишком велика. Когда душа древнего зверя пробудилась, он рухнул. А этот безрассудный дурак Хань Юань додумался поджечь ядовитые цветы. Создание демонического дракона было полностью завершено, и это случайно сломало печать башни отсутствия сожалений. Мы оба находились поблизости, и нас попросту затянуло внутрь». Чинтянь молчал. В этот раз, прежде чем выйти из дома, он, похоже, забыл свериться с календарем, и теперь все неудачи разом обрушились ему на голову. Янь Джиньмин, казалось, с чем-то боролся. Он глубоко вдохнул, а затем медленно выдохнул, после чего тихо произнес. «Все в порядке. Клан Фуяо поколениями охранял долину демонов. Печать главы все еще при мне. Отсюда должен быть какой-то выход. Не используй силу своего изначального духа так опрометчиво. Сперва займись своими ранами». Вся спина Чинтяня была покрыта порезами. Обычным способом их было бы трудно залечить. Юноша слегка повел плечом, убедившись, что не повредил мышцы, и решил отложить все это на потом. Чинтянь не принял слова Дашисюна близко к сердцу, но почувствовал, что с Янь Джиньмином явно что-то не так. Однажды в юности он ввязался в драку с кучкой бродячих заклинателей. Тогда ему крепко досталось по спине дубинкой, побеждающей демонов. Дашисюн отругал его, но взялся лично нанести лекарство. А теперь, когда он был ранен силой массива истребителей демонов, Яньчжимин оставил его справляться со всем этим самостоятельно? Чинтянь поднялся и подошел поближе. «Дашисюн, что с тобой?» «Я сказал тебе не подходить сюда!» — резко отозвался Яньчжимин. Его голос сорвался. Шаги Чинтяня на мгновение остановились. Но в итоге юноша не послушал его и приблизился. Яньчжимин сжался в углу, который, казалось, был темнее, чем все вокруг. Если бы не особое зрение заклинателей, Чинтяню вряд ли удалось бы его найти. Черты лица Яньчжимина расплывались во мраке. Лишь длинная тусклая метка внутреннего демона вновь сияла между его бровей. Темно-красный след напоминал яркий, но аккуратный шрам. Чинтянь был ошеломлен. Он поднял руку, намереваясь коснуться отметины, и прошептал. «Это... неужели все это влияние этого места?» Яньчжимину некуда было прятаться. Он только и мог что притвориться спокойным, как монах, погрузившийся в созерцание, и молча закрыть глаза. Если бы не безудержная ярость, бросавшая тень на его лицо, все выглядело бы именно так. Стоило только Чинтяню приблизиться, как брови Яньчжимина дрогнули. Казалось, он испытывал сильную боль. В конце концов он не выдержал и схватил Чинтяня за запястье. Пальцы Яньчжимина напоминали железные тиски. Его ладонь была обжигающе горячей. Темно-красная метка у него на лбу становилась все ярче и ярче, постепенно наливаясь кровью. Схватив Чинтяня, юноша согнулся от боли и тихо прошептал. «Не подходи! Сяо Цань, прошу тебя!» Дело было не в том, что Чинтянь не знал, что такое внутренний демон, но он понятия не имел, что кто-то мог так сильно от этого страдать. Что он пытался удержать в своем сердце? Чинтянь внимательно посмотрел на Яньчжимина. Вряд ли старшему брату нравилось, что кто-то видел его в подобном состоянии. Но сейчас юноше было на это все равно. Чинтянь подумал. «Прости меня, Дашисюн». Вернувшись в свой внутренний дворец, он тут же соединился с частью своего изначального духа, оставшейся в деревянном мече. Его зрение вновь разделилось надвое. Будучи запечатанным в деревянном клинке, он видел внутренний дворец Яньчжимина. Все вокруг находилось в хаосе. Изначальный дух метался туда-сюда, и его смертоносная аура следовала за ним. Если бы не присутствие деревянного меча, он понятия не имел, чем бы все это закончилось. Обернутый в черный туман, внутренний демон кружил вокруг сидевшего с закрытыми глазами изначального духа Яньчжимина, опутывая юношу, словно свинцовая туча. Вдруг Чинтянь заметил в клубах дыма человеческое лицо. Чинтянь опешил. Внутренний демон выглядел в точности, как он. В следующее мгновение злой дух обернулся струйкой черного дыма и, наконец, принял человеческий облик. Вдруг он словно что-то почувствовал. Он оглянулся, бросил взгляд на деревянный клинок, и на его лице появилась странно знакомая усмешка. Затем он вновь повернулся к сидевшему в медитации Яньчжимину и внезапно опустился перед ним на колени. Чинтянь ошеломленно молчал. Он впервые видел себя таким и попросту не знал, как на это реагировать. Демон с лицом Чинтяня поднял глаза, поддел пальцами подбородок Яньчжимина и какое-то время молча смотрел на юношу. Видя, что тот отказывается открывать глаза, демон лишь усмехнулся и медленно провел пальцами по чужим губам. «Дашисюн, почему ты не смотришь на меня?» — произнес он. В реальности пальцы Яньчжимина, все еще державшие запястье Чинтяня, внезапно сжались, до хруста стиснув руку юноши. Чинтянь был смущен. Он тут же отозвал свое сознание, но так и остался стоять на одном колене. В его сердце было пусто. Он был ошеломлен. Долгое время он пытался вспомнить и собрать воедино все нити, все зацепки. Грубые слова, что сказал ему Дашисюн там, в здании библиотеки, когда он задал ему тот вопрос. Его странная реакция. Это было просто немыслимо. «Значит, его внутренним демоном все это время был я?» — размышлял Чинтянь. «Но ведь это же невозможно, правда?» Ян Джинмин наклонился вперед, и из уголка его рта заструилась кровь. Чинтянь понял, что так больше не может продолжаться. «Да Шисюн!» Он протянул руку и сжал пальцами плечо юноши. «Сосредоточься! Мы во владениях внутреннего демона, не позволяя ему сбить тебя с толку!» Услышав его голос, Ян Джинмин открыл глаза и тупо уставился на Чинтяня. Сердце Чинтяня бешено забилось. Вдруг ни с того ни с сего он шепотом спросил. «Да Шисюн, что такое, в конце концов, этот внутренний демон?» На мгновение ему показалось, что губы Ян Джинмина скривились, в готовности вот-вот произнести ответ. Спина Чинтяня покрылась холодным потом. Его раны болели и зудели. Он никогда в жизни так не нервничал. Взгляд Ян Джинмина внезапно прояснился. Юноша резко вскинулся, намереваясь в ярости оттолкнуть Чинтяня. Но никакого удара не последовало. Руки Ян Джинмина безудержно дрожали. Внутренний демон так долго истязал его, что он в конце концов совершенно обессилел. Проигнорировав слова Шиди, Ян Джинмин сжал пальцами его плечо, задевая рукой открытую рану. Холодная кровь испачкала ему ладонь, и Ян Джинмин поспешно отстранился. «Ты...» Но Чинтянь не обратил на кровоточащее плечо никакого внимания. Темнота в его глазах была гуще и глубже, чем все вокруг. Короткая и острая боль, казалось, только сильнее распалила его. Чинтянь знал, что не должен был так себя вести, но в его сердце все еще бушевала буря. Чинтянь произнес, чеканя каждое слово. «Ты сказал, что чем дольше ты скрываешь своего внутреннего демона, чем дольше пытаешься справиться с ним, тем сильнее он становится. Почему ты не можешь мне все рассказать? Что тут скрывать?» «Отпусти!» — выдавил Ян Джинмин. «Да Шисюн!» Глаза Ян Джинмина покраснели, и юноша зарычал. «Чинтянь, ты вздумал идти против меня?» Но прежде чем он успел договорить, Чинтянь внезапно прижал его к стене, склонив голову. Чинтянь бесстрашно поцеловал его. Ян Джинмин тут же лишился дара речи. Чинтянь никогда не был романтической натурой. Он понятия не имел ни о свежем ветре, ни о светлой луне. Он никогда не осмеливался смотреть на то, на что нельзя было смотреть. Даже те фальшивые писания о спокойствии и безмятежности, которые он нашел в библиотеке, он так и не долистал до конца. Это даже поцелуем нельзя было назвать. Словно стрекоза коснулась поверхности воды. Но разом Ян Джинмина гудел. Он был потрясен до глубины души. Примечание. Свежий ветер и светлая луна. Образно – прекрасный вечер, красивый пейзаж. Обстановка, располагающая к лирической беседе. Романтическая обстановка. Ян Джинмин ахнул и невольно сжал пальцы, крепче стиснув одежду Чинтяня. «Прости меня, Да Шисюн, я проявил неуважение». Чинтянь жутко нервничал. На первый взгляд казалось, что он был совершенно спокоен. Даже эти слова он произнес с абсолютно безразличным лицом. «Вероятно, сейчас ты думаешь лишь о том, чтобы заткнуть меня или выдворить вон из клана, а может и вовсе убить. Но обещай, что не будешь сопротивляться». Ян Джинмин молчал. Юноша пребывал в таком шоке, что даже буйствующему демону пришлось отступить. Дерзкие слова Чинтяня внезапно наполнили его сердце радостью. Чинтянь собрал всю свою волю в кулак и решительно потянулся рукой к вороту одежды Ян Джинмина. «Там, в массиве истребителей демонов, ты спросил меня, кто же этот цветок персика?» «Да Шисюн, теперь, когда я решил рассказать тебе об этом, ты ведь выслушаешь меня?» В это время во внутреннем дворце Ян Джинмина демон вновь принял облик Чинтяня. Он медленно обнял его со спины и произнес юноше на ухо. «Дыши, Сюн, я дам тебе все, что ты только пожелаешь. Но осмелишься ли ты?» Оказавшись между двух огней, Янь Джимин никак не мог понять, где реальность, а где вымысел. Внутренний демон протянул руку, чтобы нежно погладить его, и снова прошептал. «Дыши, Сюн, я не отступлюсь. Даже после 100 лет самосовершенствования я не отступил. Даже небесное бедствие не смогло меня остановить. Теперь же все в твоих руках. Ты счастлив?» Эти слова были подобны тазу с ледяной водой. Холод смешался с морозной аурой, царившей во владениях внутреннего демона, пронизывая Янь Джимина до костей. Но Янь Джимин оставался бледным и безмолвным. Иногда внутренний демон мягко улыбался, нашептывая. «Дыши, Сюн, ты так долго скучал по мне, а теперь пытаешься сохранить достоинство?» А иногда обрушивал на него весь свой гнев. «Глава Янь вздумал украсть то, что должен был охранять? У тебя нет ни стыда, ни совести!» Но порой он вновь превращался в юного Чинтяня, в груди которого сияла кровавая дыра. Шиди бессильно смотрел на Янь Джимина. «Да, Ши Сюн, разве ты не говорил мне, что мне не о чем волноваться, что ты во всем разберешься?» «Да, Ши Сюн». Тело Янь Джимина раскачивалось взад и вперед. Его бросало то в жар, то в холод. На лбу юноши выступила испарина. Его глаза покраснели. Чинтянь не ожидал, что его слова так разозлят Дыши Сюна. Он даже растерялся. Вдруг взгляд юноши упал на метку внутреннего демона между бровей Янь Джимина. Казалось, она вот-вот начнет кровоточить. Чинтянь нахмурился, а затем нагло воспользовался сокрытыми в деревянном мече осколками своего изначального духа и вновь ворвался во внутренний дворец своего Дыши Сюна. Едва он вошел, как увиденное ошеломило его. Аура внутреннего демона затмила собой все вокруг. Демон смотрел прямо на него, но выражение его лица было совершенно другим. Густой черный туман метался по внутреннему дворцу, жадно впитывая силу изначального духа хозяина и порождая все больше и больше миражей. Чинтянь ощутил, как кровь стынет в жилах. Любой, увидев сотни тысяч своих копий, содрогнулся бы от ужаса. Но в следующий момент он отчетливо услышал голоса этих демонов. Взгляд Чинтяня сделался холодным. В его сердце поднялось негодование. Он взмахнул рукой, заставив свой изначальный дух пробудить деревянный меч. Клинок во внутреннем дворце Янь Джимина пришел в движение. Покрывшись толстым слоем иния, он тут же ринулся в сторону скопления демонов, намереваясь сокрушить их всех. Внутренний демон в спешке отступил в черный туман, но тут же изменил свою форму, не желая покидать насиженное место. В сознании Янь Джимина бурлило море. К горлу юноши подступила кровь. Во рту явственно ощущался металлический привкус, но он сдержался. Примечание. Бурлило море. В китайской медицине море ци, море жизненной энергии, место слияния и источник джун ци. Он на время пришел в себя и отчаянно взмахнул рукой, слабо пробормотав. «Прекрати валять дурака!» «Я никогда не валяю дурака», — отозвался Чинтянь, глядя на юношу горящими глазами. «Дыши, Сюн, пока я жив, я ни за что не сдамся». Янь Джимин нахмурился, будто собираясь что-то сказать. Но Чинтянь вдруг прищурился и внезапно улыбнулся. «Дыши, Сюн, если ты решишь выгнать меня из клана, так будет даже лучше». Янь Джимин лишился дара речи. Он и сам думал об этом. Не будь он главой, он мог бы быть с Чинтянем на равных, мог бы принять свои чувства, будучи свободным от этого бремени. Если он покинет клан, больше не будет никаких запретов. Кто мог знать, что именно эти слова решит сказать ему Чинтянь? Это внезапное родство душ на время ошеломило его. Но после того, как первый шок прошел, Ян Джельмин наконец заметил, что что-то не так. Когда Чин Тянь насмехался над людьми, он делал это крайне прямолинейно, но в обычной жизни он был очень сдержанным юношей. Он никогда не показывал своих эмоций, ни гнева, ни печали, ни радости. Он постоянно притворялся, даже когда казался искренним. Настоящий смысл его слов был известен лишь ему самому. Он никогда не произносил этого вслух. Более того, когда они оба каким-то образом угодили во владение внутреннего демона, никто из них не знал, как отсюда выбраться. Как только Ян Джимин очнулся, его разум внезапно пришел в движение. Он вдруг вспомнил иней, покрывавший деревянный меч в массиве истребителей демонов. Отбросив все сомнения в сторону, он внезапно спросил. «Что ты видел? Чин Тянь, позволь-ка мне еще раз спросить тебя, что находится в деревянном мече?» Чин Тянь замолк. Если бы он своими глазами не увидел сотни тысяч своих воплощений во внутреннем демоне Ян Джиньмина, он мог бы и обольститься. «Как ты смог вложить волю меча клана Фуяо в этот деревянный клинок?» — вновь спросил Ян Джиньмин. Чин Тянь окончательно растерялся. В какой-то момент они оба оказались в тупике. Внезапно Ян Джиньмин почувствовал себя невероятно уставшим. Он слабо оттолкнул Чин Тяня и, шатаясь, поднялся на ноги. «Если не собираешься мне ничего говорить, забудь об этом. Мне все равно, что ты там увидел. Это просто внутренний демон. Когда заклинатель меча входит в божественное царство, он непременно сталкивается с чем-то подобным. И что с того? Теперь, когда я здесь, это уже не кажется чем-то удивительным. Не нужно меня жалеть», — сказал Ян Джиньмин. Чин Тянь лишился дара речи. Ему внезапно захотелось разбить эту похожую на расшитую подушку голову Дашисюна, чтобы посмотреть, не сгрыз ли внутренний демон ее содержимое, оставив после себя лишь комок вязкой пасты. Примечание. Расшитая подушка. Внешне красивый, а на деле никчемный. Одновидимость. Пустышка. Ян Джиньмин бросил на него быстрый взгляд, а затем достал из рукава камешек размером с большой палец и положил его на ладонь. Испещренный узорами камешек быстро засветился, озаряя темноту вокруг. Повернувшись к Чин Тяню спиной, Ян Джиньмин попытался придать себе как можно более легкомысленный вид и произнес. «Сегодня я не в настроении спорить с тобой. Идем, нам нужно найти выход». Но Чин Тянь вдруг крепко обнял его сзади. Спина Ян Джиньмина напряглась. Он хотел было повернуться и отругать младшего брата. Однако именно в этот момент он услышал, как Чин Тянь стиснул зубы и процедил. «С утра и до вечера ты только и делаешь, что ешь и пьешь. Ты хвостун и транжира. Что тебя жалеть, гений несчастный? Но ты мне на самом деле нравишься, я желаю тебя. Как еще мне тебе об этом сказать?»